Этот неожиданно ворвавшийся луч поразил Соню. Его направление показалось ей полным таинственного смысла. Похоже, он указывал на что-то определенное. Лоб Марии Карлотты, римлянин старого Равести. Здесь была какая-то связь. Соня вспомнила одну давнюю историю, случившуюся в Мексике, когда она была любовницей Онорио Савелли, а ее бедной девочки не было еще и в помине. Тогда они с Пилар рвали в парке листья папоротника, чтобы украсить дом к очередному приему. Вдруг Соня заметила, что потеряла кольцо с бриллиантом, подарок любовника ко дню их шуточного бракосочетания. Испугавшись, она стала шарить руками в густых зарослях. Но Пилар жестами объяснила ей, что это бесполезно. На следующее утро перед рассветом она привела Соню на это место, и они застыли в ожидании восхода солнца. Первый же луч, пронизав зеленую листву, отыскал на земле бриллиант, и его ослепительный блеск привлек внимание женщин. «Свет тянется к свету», — подумала тогда Соня. Но что привлекло солнечный луч к стоящему здесь 13 лет римлянину? Почему он так ярко осветил лоб Марии Карлотты? «Наследство», — пронеслось в голове у Сони. И она, словно движимая какой-то сверхъестественной силой, уверенно направилась к лестнице, поднялась в комнату дочери, открыла дверцу шкафа, достала дипломат, вынула из него разводные ключи и вернулась с ними в вестибюль. Во дворце было тихо. Все спали, включая слуг. Соня подошла к типографскому станку и внимательно рассмотрела цилиндр. Он состоял из двух неравных частей. Причем верхняя, меньшая, похожая на крышку, была закреплена болтами. Открутить их оказалось делом нелегким, и Соне пришлось порядком потрудиться, прежде чем болты наконец поддались. Под крышкой внутри цилиндра Соня обнаружила мешочек из тонкой лайки, перетянутый шелковым шнурком. Он плотно входил в цилиндр и был заполнен чем-то до самого верха. Соня взяла его в руку и прикинула вес. Не меньше 5 килограммов. «Свет тянется к свету», — подумала она. «Но какой свет мог быть заключен в этом непроницаемом кожаном мешке?» Перед ней, как живой, возник Джованни Равести. Она не сомневалась, это его проделки. Ведь римлянина он считал своим талисманом, потому и завещал любимой внучке Марии Карлотте. Соня повернулась к дочери. «Что мне делать?» — спросила она. — Здесь что-то есть, и это что-то принадлежит тебе. Я должна заглянуть внутрь? Соня понимала, что открывшаяся ей тайна не имеет к ней отношения. Это тайна ее дочери, но Мария Карлотта уже никогда не сможет ее разгадать. Значит, она должна сделать это за нее, ради нее. И Соня решилась. Она медленно развязала шнурок и просунула внутрь руку. Что-то твердое и холодное скользило между пальцев. Точно мешочек был набит колотым льдом. Соня вынула руку. На ладони лежали сверкающие камешки. Она зачерпнула горсть и снова посмотрела. У нее не было никаких сомнений. На ладони переливались великолепные, чистые бриллианты. Голубые, желтые, розовые, один даже почти красный, большие и маленькие, круглые, овальные, четырехугольные. Они сверкали на солнце таким ослепительным блеском, что на них больно было смотреть. «Вот оно, исчезнувшее наследство», — сказала Соня, обращаясь к дочери. «Ты только посмотри, сколько бриллиантов! Тысячи миллиардов твоего деда нашлись! Они в этих фантастических камнях. Девочка моя, тебе больше не о чем беспокоиться. В этом мешочке огромное сокровище, и оно принадлежит тебе, тебе одной». Мария Карлотта все так же молчала, и Соня заплакала. Она только сейчас поняла, что дочь умерла. Умерла действительно, на самом деле, по-настоящему. Одиночество обступило ее со всех сторон. Ей стало нечем дышать.